531. Гуру. Часто во внутреннем мире человека, коснувшегося света, происходит борьба и даже торговля или спор о том, что взять с собою, а что безжалостно выбросить. И часто жаль векового ссора. И часто хочется удержать то, что совершенно недопустимо на пути света. Но со многим надо расстаться бесповоротно, и чем скорее, тем лучше. Жалость губительна здесь. Тяжкими гирями окажутся неизжитые свойства в мире надземном. Выметается решительно из сознания все, что может так или иначе мешать продвижению. Наросты на оболочках язвам подобны. Кто же не захочет от них освободиться, если увидит их сущность?